Глава 10. Молот и Петр вернулись от бабушки. «Какой миленький!» — обрадовалась Молот и попробовала погладить Людвига XIV. «И совсем я не миленький!» — подумал Людвиг XIV и схватил ее за руку. «Папа! Можно мы заберем его к себе в детскую на ночь?» — умолял Петр. — Пусть он спит в кукольной коляске! — Еще чего не хватало, — подумал Людвиг XIV. — Лис и в кукольной коляске! На этот раз человек был с ним, очевидно, согласен. — Лучше пусть лисенок останется в клетке. Лесные звери плохо себя чувствуют в доме у людей, — сказал он. Людвиг XIV нашел это заявление вполне справедливым. «Нужно дать ему имя», — сказал Петр. «У меня уже есть одно, но вам его не отгадать», — подумал Людвиг XIV. «Пусть будет Микки. Микки звучит очень мило», — продолжила Молот. Лисенок вяло улыбнулся. «Микки такое обычное имя. Людвиг XIV куда возвышеннее». «Рыжий хвост», — сказал человек. Людвиг XIV заворчал. «Право же, ему надоели все эти глупости. Его зовут Людвиг XIV. И точка. Давайте лучше к завтрашнему утру придумаем чудесное-пречудесное имя», — предложила Молот. Завтрашнему утру. Людвиг XIV почувствовал, что нос его снова стал сухим и горячим. Неужели ему придется скучать в этой проклятой клетке до завтра? Ой, мама Ларсен будет волноваться. А как папа Ларсен будет сердиться? Можно взять ошейник Максимилиана и погулять с лисенком. — спросила Молот. Людвиг XIV сразу же повеселел. «Во время прогулки, может быть, ему удастся сбежать в лес?» «Можно, — разрешил человек, — но будьте осторожны. Мне кажется, что лисенок немножко зол». Людвиг XIV решил притвориться добрым. Он разрешил детям надеть на себя ошейник Максимилиана и послушно поковылял рядом с ними. Максимилиан лежал в своей конуре и мрачно наблюдал за всем. «Тебе завидно, что мы другого зверька, а не тебя, ведем на прогулку!» — поддразнил его Петр. Пес в ответ заворчал, а потом заскулил. Людвиг XIV дернулся было в кусты, но поводок так натянулся, что пришлось перекувырнуться кверху лапами через голову назад. Дети рассмеялись, а ему было совсем не смешно. Людвиг XIV надеялся, что, возвратясь с прогулки, дети забудут запереть замок. Но он ошибся. Замок был заперт с особой тщательностью. Петр даже подергал его. «Не убежишь от нас», — сказала Молот. «Скоро уже ночь, и мы должны спать. А завтра мы опять придем к тебе». «Завтра я уже буду в лесу», — мысленно возразил ей Людвиг XIV. Но как ему удрать обратно в лес, он не знал. Разве что тут и Карлсон что-нибудь придумает. После ужина из дому вышла мама Петра и Молот. В руках она несла миску с едой. Мама говорила медленно и ясно, так что Людвиг XIV понимал ее довольно сносно, хотя все слова ее звучали для него так же, как одно длинное-длинное слово. «Пожалуйста, ужин нашему новому гостю подан», — — сказала она. — Дети очень просили, чтобы ты получил самые лучшие кусочки, те, что обычно достаются Максимилиану. Мама детей опять ушла в дом, а Людвиг XIV почувствовал, что он зверски голоден. Но только он собрался запустить свои острые зубки в кусок вкусно пахнувшего мяса, как услышал знакомый писк. «Пи-пи-пи, питаешься?» — пропищал голос. Людвиг XIV узнал голос Туты Карлсон. Тута осторожно выглянула из-за куста. «Не ешь эту пипищу!» — пропищала она. «А что, разве она отравлена?» — ужаснулся Людвиг XIV. «Мне кажется, что она пахнет довольно вкусно!» Тута Карлсон выпорхнула из своего тайничка. «Максимилиан, зол на тебя!» — сказала она. «Дети надевали на тебя его ошейник, ходили с тобой гулять. И что самое худшее, ты получаешь его самые лучшие куски». «Ничего, ничем не могу ему помочь», — возразил Людвиг XIV. «Пусть злится на детей». «А мне кажется, что тебе не следует отдать Максимилиану все эти куски», — настаивал тут Карсон. «Он-то такой тип-тип-тип». Последние слова она пропищала лисенку прямо в ухо. И тогда он все понял. «Ты почти что такая же хитрая, как мой папа Ларсон», — похвалил ее Людвиг XIV. «Даже почти как я». «Да даже хитрее», — засмеялась Тута Карлсон. «Я же не думала, что пугало — это человек, а всякий человек обязательно пугало». И она опять спряталась в кустах. Долго ждать не пришлось. Как только начали спускаться сумерки, Максимилиан появился у клетки. «Привет! Ну, как у тебя? Весело?» — проворчал он. «Сегодня ночью я спать буду спокойно. Ты хорошо заперт». «А разве ты не голоден?» — мягким голосом спросил Людвиг XIV. Пес уставился на лисенка. «Еще спрашиваешь», — сказал он и оскалил свои острые зубки. «Знаю», — притворившись совсем грустным, сказал Людвиг XIV. «Вот поэтому я и спрятал для тебя эти вкусные куски. Посмотри, вот здесь, в миске. О, я не хочу, чтобы кто-то голодал из-за меня». Максимилиан подошел к клетке поближе. «Смотри-ка, лисенок сказал правду. В миске лежали лучшие куски мяса». Максимилиан облизнулся. «Добро пожаловать», — приглашал Людвиг XIV. «Входи, и будешь как дома. В прошлый раз приглашал на ужин ты, а сегодня угощаю я». Максимилиан не знал, верить ли своим ушам. «А не обманываешь?» — спросил он, глотая слюну. «Ну что ты, разве может такой маленький лисенок, как я, обмануть такого мудреца, как ты?» — скромно ответил Людвиг. Максимилиан рассмеялся. «Какой же он право чудак! Конечно же, лисенок хитер, но надуть такого старого Максимилиана еще раз? Нет, это невозможно». Он сорвал замок с дверцы и медленно вполз в клетку. «Милости просим к столу!» Голос Людвига XIV звучал спокойно, но сердце его дрожало, как заячий хвост. Не пропустить бы нужный миг. «Благодарю за приглашение. Благодарю за приглашение», — бормотал Максимилиан. «Сочная косточка. К ужину это же превосходно». Но только он успел подойти к миске, как вдруг Людвиг XIV прямо вылетел из клетки и захлопнул ее за собой. Тут Карлсон выпорхнула из-за куста, и им вместе удалось запереть замок. «Эй, вы, кошачьи дети, что вы натворили?» — взревел Максимилиан, не отрываясь от миски. «Я не хочу торчать здесь запертым в цыплячьей клетке. А ну, откройте меня сейчас же! Ух ты, ты лгал, лгал, лгал!» «Приятного аппетита!» — ответил Людвиг XIV. «Прошу прощения за то, что не могу составить вам компанию. Очень спешу. Разрешите передать привет папе Ларсену от хитрого Максимилиана». «Бродяга!» — заревел пес. «Погоди только, встретимся еще раз. Ой, ой, ой, ой, как я зол!» Людвиг XIV и Тута Карлсон вместе добежали до курятника. «Тысячу миллионов спасибо тебе за помощь!» — раскланился лисенок перед Тутой Карлсон. «Тип-тип-тип-тип! За что благодарность?» — кокетливо ответила Тута Карлсон и скромно опустила головку. «Ведь это из-за меня ты попадаешь во всякие неприятности». «Сегодня нам не придется уже поиграть, но, может быть, в другой раз с твоего разрешения пригласить тебя, уважаемая Тута Карлсон». «Ты очень пин-пин-пин-пин-пин интеллигентный лисенок», — пропищала взволнованная Тута Карлсон. «Ты только подальше от курятника. Мне кажется, Максимилиану очень хочется дать тебе хороший пинок». «И знаешь, давай будем играть за изгородью. Ну там, где мы встретились в первый раз», — предложил Людвиг XIV. Это предложение понравилось Туте Карлсон. И прежде чем исчезнуть в курятнике, где ее ждали сестры, братья и другие родственники, она договорилась с Людвигом, что встретится на следующий день за изгородью. Людвиг XIV поспешил домой. Была уже почти темная ночь, и он отлично понимал, что папа Ларсон очень сердится, а мама Ларсон очень волнуется. Так оно и было. Когда Людвиг XIV вошел в гостиную, папа Ларсон сидел в кресле, сделанном из детской коляски. Он вытащил часы из нагрудного кармана и нахмурил брови. «Опять бегал по лесу», — проворчал он. «Оно, конечно, мы лисы на охоту ходим ночью, но ты ведь еще совсем ребенок. Тебе ночью надо спать». «Сегодня я опять всех перехитрил», — начал было Людвиг XIV. «Ах, вот как!» — улыбнулся папа Ларсон. «Ты что, надо полагать, опять встречался с моим старым другом Максимилианом?» «Да, и не только с ним», — с живостью подхватил Людвиг XIV. «Сначала меня поймал человек. Потом я был игрушкой у человеческих детей. А потом меня заперли в цыплячью клетку и кормили собачьей едой. А потом я и Тута Карлсон обманули Максимилиана и...» «Милый Людвиг», — прервал его папа Ларсон, — «ты что-то, я бы сказал, слишком переутомляешься в последнее время». Людвиг XIV сник, и хвост его опустился. «Это правда, папа?» «Да, конечно, правда. Ты заснул в лесу и увидел сказочный сон. Иди к себе и досматривай его. Спокойной ночи».